Глава 28. Другое видение следующего дня. Бесценную охватил ступор. Даже то, что в ее руках оказалась судьба Радана, пугало не так сильно, как осознание, что она может предать забвению женщину, которой поклонялись веками почти во всем мире. Отказать в последней просьбе человеку, который отдал жизнь за свои ошибки? Разве могла бесценная так поступить, чтобы потом до конца дней с ней жила эта боль? Какое имя дать Двуликой? Как отец выбирал? Разум пронзило воспоминания. Нужное имя как будто пришло само. «Я назову тебя Янара», — выпалила бесценная, как на бегу. «Двойственная. Как раз подходит. Прощай, Янара». Янара благодарно улыбнулась и с облегчением выдохнула. Она расслабила плечи с надеждой. В последний раз посмотрела на Арадан. И исчезла, рассыпавшись золотыми, словно смеющимися искрами. Бесценная отошла от зеркала. Она успела. Поступила правильно. Об этом твердило все ее существо. На душе стало спокойно. Как же не хватало этого чувства. Шкатулка с черно-белой крышкой и замершими цифрами больше не впивалась в ладони. Бесценная представить не могла, как Янаре удалось рассчитать время настолько точно, чтобы шкатулка забрала жизнь мастера ровно до нужного момента, ни мгновением больше. Если Двуликая одна прописала судьбы и события, то что смогут лучшие умы Арадана? С оракулом и машиной миров наверняка получилось бы построить, если не вечный мир, то лучшее общество, чем то, что существовало сейчас. Возможно, этого хотел и сам Птор от меры, когда оставлял колыбель ей. Не пытался сделать все в одиночку, а объединить людей, дать им цель, понятную и желанную, чтобы в случае неудачи они вместе смогли починить сломанный мир. Ведь именно это предстояло сделать бесценной. Постепенно исправить законы, уменьшить хаос в Арадане. А для этого придется какое-то время играть роль богини. Ведь люди вряд ли смогут принять ее гибель. Нужно объяснить исчезновение даров бесценных. А потом шкатулки измельчают, и со временем о них забудут. Бесценная открыла шкатулку. Столько лет страшилась этого момента и мечтала о нем. Внутри лежал черный шар, окруженный золотым сиянием, которое перетекало, как отражение в кривом зеркале. Шар весил, как слиток железного золота, поэтому бесценная с трудом поставила его на Мирашхор. Нити судеб изогнулись и потянулись к ключу, отдавая положенную дань. Время клубилось внутри дара. Каждое прожитое мгновение оседало в его бездонном нутре. «Шор, можешь показаться?» — позвала бесценная. Песчаный призрак вылетел из демона войны и почти сразу принял человеческий облик. Если не знать, какое проклятие на нем лежало, Шор выглядел как раньше. Что бы ни сделали остатки камня жизни, но к Шору вернулись блеск в глазах и улыбка. «Я не хочу, чтобы ты подчинялся мне», — сказала бесценная. «Я люблю тебя и не отказываюсь от своего слова. Может, мы найдем способ освободить тебя в других мирах? Поможешь мне?» Шор шевельнул губами и смущенно дотронулся до горла. Вместо ответа он обнял бесценную и осторожно вытер слезы с ее щек. «Да, и мы придумаем язык жестов», — сказала она. «Теперь я хочу поменять кое-что нерушимое. Интересно, что будет, если забрать время у бумаги? А потом я наведу око на вечную звезду, и мы посмотрим, что это за мелководье». Анжела приняла ребенка и положила Элазарет на грудь. Райна никак не могла отдышаться, пот застилал глаза. В какой-то момент показалось, что смерть пришла за Райной и провела ножом по горлу. Но после в палате раздался громкий плач. «Эта девочка красивая, здоровенькая», — говорила Анжела, возясь со швами. Кровь, что совсем недавно заливала руки, остановилась. То, что удалось стянуть разрывы, было чудом. Анжела закусила губу и спросила: «Какое имя ты выбрала?» Элазарет всхлипнула от боли и едва слышно прошептала: «Эстер. Назовите ее. А? Анжела! Что такое? Где болит? Испугалась Анжела. Посмотри! Элизарет разрыдалась от счастья и показала анатому ребенка. Полного цвета и жизни нареченного ребенка. Я назвала ее. Это Эстер. Когда Анжела вышла в коридор, там уже ждали Сирар и Лотар. Мальчик лишь взглянул на нее и без спроса побежал к матери. «Владыка, это невероятно! Элизарет нарекла дочь!» — воскликнула Анжела, присмотрелась к зрячим глазам мужчины и зажала рот ладонью. «Я ничуть не удивлен. Лотар в ответ показал горсть пепла. «Это все, что осталось от слова «двуликой».» Дора и Пирра шли по пляжу, радуясь долгожданной свободе и безопасности. И пусть в какой-то момент небо обрушилось на них огнем, напугав до седых волос, но все обошлось. Пламя только опалило верхушки деревьев. «Первые корабли поплывут под ветви через пару дней. Отправим письма и слуг», — размышляла Пирра. «Вот увидишь, осенью мы что-нибудь узнаем». «Дора? Что с тобой?» Дора пошатнулась. Под сердцем будто открылась дверь в ледяную пустошь. Шкатулка призвалась неохотно, словно ее кто-то не отпускал, но футляр все-таки появился. Дора открыла крышку и чуть не выронила. Внутри лежал ключик из железного золота.